На первом этаже дворца, под лестницей, ведущей в бельэтаж, вскипал воздушными пузырьками широкий бассейн-аквариум. Настоящее царство флоры. В густых зарослях водяных гиацинтов лениво играли в салки тучные ярко-желтые жабы. Среди лилий и лотосов скользили плоские, как ладонь, черепахи, выставляли из воды змеиные головы, пучили рубиновые глазки. На корягах вблизи оранжевых ламп дремали серебристые ужи. «И я люблю хладнокровных», — мимоходом заметила Флора. «Лягушек, змей». «Почему?» — искренне удивился Севергин. «Простые создания лучше понимают веления Бога», — загадочно ответила Флора. Они поднялись по лестнице, закрученной наподобие раковины. Егор едва переставлял ноги, окончательно сомлев от женственно-зыбкой походки Флоры. На середине лестницы она обернулась и покачала головой с ласковым укором. Они поднялись в округлый зал под стеклянным куполом, заменяющим крышу. На втором этаже странного особняка помещалось царство огня. В каменных чашах, стоящих по кругу, играло бездымное пламя. Егор впервые в жизни видел такие костры. Да и сама хозяйка волшебного чертога, по-видимому, принадлежала к особой породе земных существ, не ведающих примитивного стыда. И ее безмятежное поведение подтверждало это. «Если твой правый глаз соблазняет тебя, вырви его», — припомнил Севергин. «Напрасные жертвы», — усмехнулась Флора. «Соблазн кроется не в невинных частях тела, а в голове». Странно. Он был уверен, что не произнес вслух этого спасительного наставления. Флора указала ему на низкое кресло и сама села напротив, поправляя пышную гриву. На резном столике рядом с Егором искрилось красное вино, стояли закуски и ваза с фруктами. Похоже, к его приему готовились. «Ну что ж, тогда рубите голову», — с шутливым покаянием сказал он. «А вы такая смелая! Не боитесь оказаться в компании грубого мужлана?» «Нет. Внутренне вы целомудренны и дикий». «Тогда не понимаю», — буркнул задетый за живое Севергин. «Я встретила вас, как подобает женщине моего круга встречать прямого потомка сварога», — пояснила Флора. «Сумасшедшая!» мелькнула в голове Севергина. «Я не сумасшедшая», — поправила его Флора. И с этой минуты он убедился, что она слышит его мысли. «Сумасшедшие те, кто пытается обмануть природу и себя. Вы все равно раздели бы меня взглядом. Разве я не права?» Севергин не нашел, что возразить. Он вообще не имел в присутствии красивых и уверенных в себе женщин. «Не бойтесь силы своих чувств», — с виноватой улыбкой попросила Флора. «Не бойтесь смотреть на женщин. Слова женщина и знание вполне родственны. На санскрите знание — жна, а по-гречески — гнозис. И победить искушение можно только одним способом — уступить ему. Смотрите на меня так, как вам этого хочется. Севергин жадно оглядел Флору, надеясь успокоиться. Алена. Его бедная Алена всегда стыдливо укрывалась от него. И Егора трогала и волновала эта сдержанность. Наблюдая рискованные игры Флоры, он незаметно для себя наливался яростью. Атласные переливы ее кожи дразнили Егора, как красная тряпка молодого пиренейского быка. Для древних познание предполагало эротику с ее напором чувств, с борьбой и наслаждением, продолжила свою рассеянную лекцию Флора. Уж они-то знали наверняка, что любовь и познание — самый прямой путь к Богу. Вы так часто говорите о Боге? Вы верующая? Для меня важнее не верить, а знать. Опять игра слов? Точнее, игра в слова. Но язык не игра, а скорее философия. И для начала надо знать хотя бы один. Тонкими, болезненными уколами Флора вызывала его на поединок. И он был вынужден отвечать.